свободы, которым дышу я. Песни рассвета над миром бушует, дано мне великой отчизной моей священное право на выбор друзей. Ров и нежен солнце стук, и песня молода. Моя страна, твой верный друг, навек и навсегда. Моя страна, твой верный друг, навек и навсегда. Вспомните зов пролетарского гимна. Бой у нас общий и счастье взаимно. Мы делим по-братски и хлеб, и беду, и звездные выси берем на лету. Суров и нежен солнце стук, и песня молода. Моя страна, твой верный друг, навек и навсегда. Моя страна, твой верный друг, навеки, навсегда. Люди, как звезды, и небо, как знамя. Бой за свободу, мы вышли с друзьями. Нам дружба нужна, чтобы не было зла, чтоб песня свободной и честной была. И нежен сердце стук, и песня молода. Моя страна, твой верный друг, навеки навсегда. Моя страна, твой верный друг, навеки навсегда.